Женщина с многоярусной грудью. Я зашел к Маргарет, у которой не был уже неделю, и она тут же потащила меня на открытие выставки Шемякина. «Куда? Да тут рядом. А Эрнст что не идет? Мы шпионы». Побыть шпионом у конкурента неизвестного было заманчиво. Вообще, мое пребывание в студии Эрнста давало возможность знакомства со многими влиятельными людьми, но пользоваться этим мне почему-то казалось зазорным. На Маргарет я не хотел жениться по той же причине. Она могла подумать, что я хочу получить американское гражданство. У входа в Мими Ферст стояла высокая статуя из черного камня, в шлеме, с большим задом и 8 рядами округлых плодородных грудей. Вокруг толпился народ, не скрывающий своего восхищения. «Западную цивилизацию спасет только восточная черная богиня», — шепнула мне какая-то любительница искусства. «К тому же это Мадонна». «У нее должно быть 8 младенцев», — съязвила Маргарет. Мы прошли на фуршет, который был по-шемякински прост и шикарен. Столы были уставлены большими бутылками с джином и тоником. На каждом столе красовалась ведерко со льдом, из закусок бутерброды с селедкой, икрой и яблоками. О своей новой работе Шемякин уже высказался и теперь общался по очереди с посетителями. Нашей с Маргарет задачей было фотографировать все, что мы видим. Маргарет подвела меня к Михаилу Михайловичу и сказала, что я главная надежда русской поэзии. Шемякин встрепенулся. Откуда ни возьмись, появился карлик с огромным фотоаппаратом, забрался на барный стул и запечатлел нас на фоне графических работ. «А где Евтушенко?» — спросил меня Шемякин, чокнувшись пластиковым стаканчиком. «Он хотел купить у меня картину». «Дыма сейчас за ним сходит», — подлила своего зелья Мэгги. «Он в Вашингтонском университете. Там семинар заканчивается через 15 минут». «Дыма, я буду вам крайне обязан. Неотложное дело, мне нужно срочно что-то перетереть с Евгением». На подлянку Маргарет я не обижался. В последнее время она начала меня подкалывать. Я в долгу не оставался, это освежало. «Пошли вместе», — сказал я. «А еще лучше, пошли к тебе». «Эрнст еще в студии», — сказала она. «Сходи к Евтушенко, ты же любишь приключения. Это в 2 кварталах отсюда». Места вокруг Гринвич-Виллидж были мне знакомы. Здесь, в районе станции метро Кристофер-стрит и 9-я улица, я обычно и тусовался. По дороге встретил Александра Генниса. «Какими судьбами?» Я объяснил, не вдаваясь в детали. «Я в Метрополитен. Иду вновь посмотреть на жатву Брейгеля. Даже из этого стоило сюда переехать». «А вы уверены, что он хочет, чтобы вы на него смотрели?» — спросил я, и Геннис взглянул на меня, как на сумасшедшего. «Я никогда не хожу на художников, которые не желают меня видеть», — продолжил я. «И как вы это определяете?» «Но вы же определяете, хочет вас женщина как мужчину или нет. Здесь то же самое». Геннис не знал, что ответить. Я подивился его преданности искусству и сказал, что за углом стоит каменная баба с 16 грудями и тоже напоминает о гармонии. Он не понял, о чем речь, но позвал в гости. «Завтра мы отмечаем Хэллоуин. Приезжайте, будут все, и Наташа Ефимова». Он-то откуда об этом знает? Размышлять было некогда, я вошел в один из корпусов универа, быстро нашел нужную мне аудиторию. Лекция была в разгаре, когда я протиснулся в дверь и, извинившись, сел на задней парте. «О-о-о», — сказал Евгений Александрович, заметив меня, — «к нам приехал ревизор». Представлены друг другу мы не были. До этого пару раз говорили по телефону. «Эхо Москвы», — отозвался я, — «делаю передачу о великих соотечественниках на чужбине». Слово «великий» сработало. Евтушенко успокоился и вернулся к теме. Лекция была посвящена Пастернаку, его творчеству, жизни, личным воспоминаниям лектора о поэте. Я попал в правильное место в правильный час. Лучшей клоунады было не придумать. В аудитории присутствовал несколько старых дев из пригорода, симпатичная молодая особа, видимо, оттуда же, и группа освобожденных от оков социализма брайтонских стариков. Евтушенко был в ударе. Монолог на любимую тему. Меня вставлял одухотворенный инфантилизм Бориса Леонидовича, пронесшего его через всю свою жизнь. В молодости Пастернак был моим любимым поэтом. Сейчас, по логике развития событий, я начал над ним посмеиваться. В зрелом возрасте презираешь в первую очередь то, что любил в молодости. Евтушенко быстро прошелся по раннему творчеству поэта, возвысив голос на строках, и чем случайнее, тем вернее. Слагаются стихи на взрыд. Я увидел беспричинно заплаканную конскую морду гения. Время тогда было эмоциональное, экзальтированное. Не считалось зазорным сходить с ума, стреляться из-за несчастной любви, вызывать духов и состоять в тайных обществах. Сейчас вряд ли что-то так уж изменилось. Просто люди научились скрывать сентиментальность, пряча ее в иронии. Евтушенко продолжал: «Есть люди, счастливые по обстоятельствам, а есть счастливые по характеру. Пастернака природа задумала как счастливого человека. Потом спохватилась, не позволила стать слишком счастливым. Но несчастным сделать так и не смогла. Это была моя тема. Тема постоянного заигрывания со смертью, непредсказуемости поведения, хитрости. С бедой нужно быть начеку. Для меня это было игрой чуть ли не с детства. Слышать сердце мира и шорох мелких бесов на лестнице. К таким вещам привыкаешь, как к зрению, дыханию». Евтушенко сказал, что Пастернак научил его в стихах не торопить события. «Я хочу дать вам один совет. Никогда не предсказывайте в стихах свою трагическую смерть. Сила слова такова, что приведет вас к гибели. Вспомните, как неосторожны были с самопредсказаниями Есенин и Маяковский, впоследствии кончившие петлей и пулей. Я дожил до своих лет только потому, что избегал самопредсказаний». Евтушенко заговорил о классическом телефонном разговоре Пастернака со Сталиным. Стал разбирать версии, шерстить нравственность, сетовать на внезапность и так далее. В этой истории все было ясно, как белый день. Пастернак был застигнут врасплох, испугался. Кто угодно бы испугался, и я бы испугался. Никого тут нельзя винить, тем более героя, дурака, интеллигента. Суть в том, что он, будучи небожителем, решил поговорить об абстрактном, вместо того, чтобы защищать брата по цеху. Почему? Да потому что в голову не пришло. Потому что сквозь фортку крикну детворе. Я давно придумал список просьб, которые я выложу богам, полубогам или президентам, если они встанут у меня на пути или позвонят по телефону. Это короткие, простые, а главное, выполнимые хозяйственные поручения. Лекцию Евтушенко заканчивал историей романтических отношений Пастернака с Ивинской, которая сбрасывала платье, как роща сбрасывает листья. «И пойду размять я ноги. Гляжу, там ты стоишь». Примечание: «Сбрасывала платье, как роща сбрасывает листья». Неточная цитата из стихотворения «Осень». «Я дал разъехаться домашним» Бориса Пастернака, 1949 год. «Пойду размять я ноги, гляжу, там ты стоишь». Неточная цитата из стихотворения «Свидание» Бориса Пастернака, тоже 49 года. Конец примечания. Евтушенко был проникновенен, когда рассказывал, как Пастернак стряхивал снег с ее пальто у здания Большого театра, и снег этот искрился. «Я увидел картинку и размяк». Когда Евтушенко заканчивал выступление декламацией кусков из «Высокой болезни», которую я знал наизусть, я подключился к чтению, порадовав немногочисленную аудиторию. «Не ожидал», — захлопал в ладоши Евгений Александрович. «Как ваша фамилия?» Я представился. «Я включил ваши стихи в строфы века. Фамилия запоминающаяся. Вы от Андрея Андреевича?» Примечание: имеется в виду Андрей Вознесенский. Советский и российский поэт, публицист, художник и архитектор, 1933-2010 годы жизни. Конец примечания. «От Иосифа Александровича», — сказал я бестактно. «Что вас привело к нам, молодой человек?» И тут я категорически забыл о пьянке у Шемякина и выложил то, что меня действительно на тот момент интересовало. Я сел напротив поэта, впялившись в грубые рабоче-крестьянские руки с олиповатым перстнем желтого металла, и спросил: «Вы не знаете, кто написал эти стихи?» «Дом отступал к реке, как Наутилус, приборами почуявший январь. Антоновки неистово молились, но осень ранняя вела себя, как тварь. Береговушки рыскали по сучье в предчувствии недетских холодов, густела кровь в скрещенных жилах сучьев и закипала в мускулах плодов». Евтушенко встрепенулся, попросил прочесть еще раз. «Это не мои стихи», — упредил я его предположение. «Ко мне попали случайно. Подумал, что такой знаток русской поэзии, как вы...» «Это очень хорошие стихи, и я хотел уже вас поздравить. Эмигрантские? Совсем ничего не знаю». «Знаете, молодой человек, я занимаюсь этим всю жизнь. Ищу, коллекционирую поэзию, но этих стихов не слышал. Давайте обменяемся телефонами, устроим соревнования. Кто узнает имя автора первым? Хорошие анонимные стихи — редкость в наше время. Люди больше не предаются творчеству, как счастью. Они ищут славы. Вы слышали о скандале с Джоном Эшбери?» Не знать о Джоне Эшбери, находясь в среде американских авангардистов, я не мог. Он давно стал их кумиром, отодвинув Паунда, Фроста, Лоуэлла, Уоллеса Стивенса на второй план. Его поэтика стала точкой отсчета для нескольких поколений. Мне он казался сюрреалистом средней руки, но к мнению друзей я прислушивался. «Что с ним?» — спросил я участливо. «Попал под лошадь?» Книжное обозрение, приложение к «Нью-Йорк Таймс» утверждает, что текст книги 1994 года Эшбери полностью украл у своего ученика. Парень в интервью привел фотографии черновиков, копирайты на каждое стихотворение. Похожую историю рассказывают про Шолохова, но в то время авторское право было не столь развито. Эшбери попал в очень нехорошую ситуацию. Чем он будет крыть приведенные факты, я не знаю. «Стихи носятся в воздухе», — сказал я. «Мне кажется, поэты не должны иметь на них никаких прав. Мы не помним, кто изобрел двигатель внутреннего сгорания или унитаз, а носимся с какими-то словесными погремушками». Я догадывался, что это проделка Крюгера, но не очень-то по этому поводу переживал. Газеты поговорили о бедняге Бобите и праве на женский оргазм, о Монике Левински, о безумном Тимоти Маккавее, злодее Милошевиче. Пусть теперь помоют кости поэзии, хуже от этого она не станет. К Маргарет зашел в 11:30 ночи, нажал на кнопку звонка, и она вышла ко мне в ночном халате. «Дыма, неделю назад я гуляла в Беттери-парке», — я вздохнул, почуяв недоброе. «Ты лежал там на газоне с девочкой лет 17, обжимался с ней и целовался, не размыкая губ, ровно 8 минут. Я стояла прямо над вами, но вы настолько увлеклись друг другом, что не видели ничего вокруг. Я ничего не хочу от тебя слышать, я не гоню тебя. Я люблю тебя, если вообще можно говорить такие слова после увиденного. Я верю, что это недоразумение, и ты при своей изобретательности все мне объяснишь, но давай возьмем паузу хотя бы на 2 недели». «Не будем встречаться и разговаривать по телефону, хорошо?» Я комически поцеловал ей руку, сказал, что люблю ее, и отправился на станцию метро наблюдать за играми мышей на рельсах. Давненько я их не видел.